28 июля в Нампосском дворце спорта закрылись республиканские соревнования мастеров тхэквондоистов за кубок Чунцин, что открылись 21 июля. На закрытии были соответствующие работники, спортсмены и учащаяся молодежь. Отличившимся командам и тхэквондоистам вручили кубок и медали. Заключительной речью выступил председатель Корейского комитета по тхэквондо Ким Чунхо.